Это пятая кассета, начало второй стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Раздел «Дачная местность. Дубль». Рассказ «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 132. Если миллионы, несколько, всех, что есть, то ли это евреи, то ли художники, то ли просто живые люди, собрали и повели куда-то под конвоем к обрыву, к расстрелу, к уничтожению, и один из них оказался вдруг, трудно ли допустить ошибку при таких масштабах, не еврей, а удмурт, не художник, а слесарь, не живой, а труп, то он кричит: какая несправедливость! Не от его лица говорю. И вот я кончил. Я иду в узком проходе между скамьями, и кругом такое молчание, напряжение и дыхание, словно там не выход, куда я иду, а могила, обрыв, небытие. Я иду и просыпаюсь с каждым шагом. А проснувшись, вижу солнце из-за шторы и напротив кроватку моей Аннушки. Она проснулась уже, увлеченная деловито тормошит пеленку и прибулькивает от наслаждения. Почему-то она чувствует, что я смотрю на нее, отвлекается от пеленки и смотрит на меня, узнает. Это видимым движением проходит по ее лицу узнавание, расплывается обрадованная, и впервые говорит мне: «Па-па». 21 июня. Когда мы говорим «несправедливость», всегда подразумеваем какой-либо общественный процесс. То ли тебя посадили, то ли тебя расстреляли, то ли лишили ожидаемых или заслуженных прав или благ, то ли делу твоему помешали, всегда подразумевается какая-то протяженность времени до этого плачевного результата, какое-то количество лиц, участвующих, какие-то силы, посторонние и внешние в это включившиеся. Все меняет свою окраску, если представить себе результат, нас страшащий, пришедшим внезапно и сразу, раздавившим в такую долю секунды, что ты ничего не успел и почувствовать, лишенным предыдущих мытарств, лживой логики, не умещающейся в мозгу общественного окружения, свирепых бумажек с подписями и протяженности. Тогда оказывается, что именно процесс, приводящий к результату, мы называем несправедливость, а не сам результат, который скорее рок, судьба, конец. И не будь этого изматывающего вращения в неких общественных сферах, когда мы осознаем приближение страшного результата, когда познаем силы зла в этой общественной же сфере, их неумолимую логику, заключающуюся лишь в отсутствии логики, в бесповоротной силе утверждения предписанного, когда такое утверждение совпадает с нашими интересами, обычно не ведется речь о несправедливости, а ведь механизм тот же у этих сил. Одинаково, что они совпадают, что не совпадают с нашими интересами. Не будь этого осознанного лишь как внешняя механика неумолимых сил, то есть не помещающегося в сознание вращения, все превратилось бы в случай. Представьте, к вам подходит человек, вы его никогда не видели, вы его не узнаете, с ним у вас ничего не связано, как, впрочем, и с любым исполнителем, и, поравнявшись, пристреливает вас. Может, смерть наступит мгновенно, и тогда ваши близкие будут говорить: какая нелепость, нелепая случайность, еще вчера шутил, если смерть придет не сразу, то и вы, страдая, будете говорить себе, как досадно умереть так вдруг, по какой-то глупой случайности, и все равно покинете мир отлученным от причины задолго до смерти. И вот теперь в представлении я часто опускаю процесс, который мы ощущаем как несправедливость, сокращаю его как кратную дробь и представляю себе непосредственно результат. Нелепо, страшно, дико, глупо, случайно. Ладно. Но при чем тут несправедливость? В том ли, что не было приговора, или в том, что тебе его не зачитали, в том ли, что ты не согласен с ним, или в том, что ты не признаешь права именно этого суда выносить его тебе, в том ли, что ты боишься умереть, или в том, что ты не готов к этому, в том ли, что нет причины, или в том, что ты не понял меня. Но даже если отказать себе в возможности постигать суть вещей, спуститься на порядок ниже, и удовлетворяться лишь внешними и социальными категориями, то тем более несправедливость окажется понятием слишком тонким и разумным для мира, выстроенного и понятого на этом уровне. Или, как мы в таком случае скажем, для современного мира, и суть вдруг окажется в том, если сократить все прочие вариации на этом уровне качественно неразличимые, что может подойти незнакомый человек и пристрелить тебя в любое время дня и ночи, в любой точке пространства и уничтожить твои параметры. Удивительно это получилось у Кафки, хотя это и внешнее было бы для него рассуждение. У него это как бы, между прочим, и само собой, одно из сечений созданного им объекта. Так вот, роман называется «Процесс», и все движение, вся мука героя – процесс. А развязка – просто рок, просто убийство. И на верхний взгляд даже не взаимосвязано одно с другим. Из-за угла. 10 августа 1963 года. Упрешься в старые слова. Несколько месяцев назад я вдруг захотел написать стихи. И, конечно же, не рискнул, а вчера они снова вспомнились мне. Слов не хватает, потому и не написал, и не напишу. Но вот что-то вроде подстрочника. Ты увидишь вдруг то, что видел каждый день, и это пронзит и наполнит отчаянием. Приступ жалости, беспомощности и любви. Люди маленькие и трогательные вдруг побегут перед тобой по своим, казалось бы, делам. Сходим по маленькому и сходим по большому. Они садятся в автобус и выходят из него. Они едут в одну сторону, а другие в обратную. Одни останавливаются у газеты, другие становятся в очередь. Кто-то что-то строит, кладет свой кирпич, а кто-то пьян совсем, тут еще. И дождик пойдет, люди бегут, траектории их сходятся, пересекаются, расходятся. Автобусы и трамваи стригут паутину их движений, переезжают твой неостывший след. Можно даже поразиться той акробатической четкости, с которой каждый бежит по своей дорожке, и все цел, все невредим, и эта подсмотренная тобой ловкость усилит тогда твое ощущение до невыносимости. Боже, зачем, куда? И ты остановишься парализованный, ощутишь неподчинение рук, ног, и почти всерьез придет тебе мысль, что и не восстановятся больше эти связи. Закупорился канал, по которому павловские приказы коры приводят твое тело в движение, и люди продолжают свой хаотичный бег перед тобой, озабоченные, устремленные, и никуда они не идут на самом деле, как муравьи, скажешь ты себе, как муравьи. И придешь домой, и если это чувство задержится в тебе так долго, что ты не донесешь его до дома, то, может, сядешь и напишешь. Будешь испытывать при этом подъем и словно бы озарение, и напишешь. Как муравьи, как муравьи. Будешь жить дальше, перечитаешь однажды и воскликнешь, усмехнувшись, криво и победно. Господи, какой же я был дурак. Ведь я ничего, ничегошеньки не понимал. И как же это я умудрился хоть что-то понять теперь, если я настолько не понимал совсем не так давно. Ведь это совсем не так, и слова не те, и беспомощны до стыда. Некая гордость разопрет тебя, и ты будешь жить дальше, и думать дальше, и однажды умудришься настолько, что невыносимо станет тебе твоя же мудрость. И словно бы усталый, с опущенными руками, взглянешь ты как бы с ее вершины, неуверенный, что сможешь уже хоть что-нибудь приказать, хоть что-либо своей руке или ноге, и увидишь, как побегут перед тобой люди, пересекая и путая свои траектории. Вдруг увидишь, что это молекулы скачут под несильными толчками, короткими прямыми отрезками, гасят они инерцию. А толчок-то был купить колбаски, затем зайти в аптеку и под острым углом в другую сторону. И так они скачут и пересекаются короткими черточками, обозначая прямые свои отрезки, потом назад, потом вбок, и еще раз вбок, один толчок, другой, пятый, и уже никакого направления не определишь ты в их движении. Лабиринт, хаос, и каждый целый невредимый, красота их движений, и уже природность как бы в джунглях. Среди зверей и лиан усилит твое ощущение. Зачем? Куда, скажешь ты? Броуновское движение. Броуновское движение. Будешь повторять ты. И вернешься домой. И если мозг твой еще способен удерживать ощущения в памяти, запишешь броуновское движение, как муравьи, запросятся тебе на перо. Как муравьи. Одна из лжей, обрекающих человека на несоответствие и мучение, заключается в том, что идея способна изменить мир. Мир изменяется, а не идея. Идеи же существуют всегда. Их потребляют люди, не знающие слов, и им кажется тогда, что поступки их наполняются содержанием и привлекательностью. Всегда существовала одна легендарная личность, которая породила идею, которой мы, товарищи, дышим и счастливы сейчас, и так все складывается и получается, что все человечество развивалось направленно и осмысленно. Плодом этого развития и явилась идея той выдающейся личности, и из этой идеи возник тот прекрасный, наконец, осмысленный и справедливый мир, в котором мы, благодарные идее, живем. Так было всегда во все, так сказать, поле деятельности и во все времена и народы. И даже честные люди, выросшие в этой атмосфере подтасовок и стихийного шулерства, научились свободно перемещать в очередности действия и размышления о них так, чтобы сначала была мысль, а потом действие, и ни в коем случае не наоборот. И в этом обмане ощущать себя существом разумным, и в этом же обмане, словно бы власть над миром, его подчиненность тебе, а ты царь природы, вершина, венец, венчик ты. Упрешься в старые слова. Человечество живет так, обманывая себя. Некоторые обманывают только себя. Это честные люди. Некоторые себя и других, или других, а потом себя. Это люди нечестные. Это эксплуататоры и экспроприаторы. Политики и властители дум. Тираны и фанатики. Человек живет так. Так он живет, обманывая себя. Оперетошный, романтический тиран обманывает только других. Это внечеловечно. Так, впрочем, и не бывает. Обычный житейский тиран для начала немножко обманывает себя, потом очень много других и в конце снова себя, чуть-чуть. Мудрец не обманывает других, он знает. Он ничего не может сделать, поэтому даже слово сказать он неизвестно где, потому что не способный к действию, не обнаруживает себя, он невидим, его и нет. Он тоже внечеловечен, и поэтому его тоже не бывает. Художник, бедняга, жар и холод, жар и холод. И так всю жизнь, пока жив талант, он живет как человек. Обманывая себя, при этом он рождает, и тогда обманывает и других. К тому же он вдруг обнаруживает обман, страдает и становится мудрецом на некоторое время. И тогда он ничего не может делать. И поскольку мудрец – это не бытие, он невидим, его нет, художник возвращается к жизни через новый обман, который никогда не нов, и все повторяется снова. Он живет, разворачивая перед собой идеи, которые никогда не новы. Он живет, создавая свои подобия и подобия своего мира, и обманывает людей тем, что оправдывает их существование не как зверей и птиц, которым Господь даровал жизнь, а как начало разумного венца венчика. Он живет лишь минутами мудрости и разочарования, впуская в сознание идею о том, что идея не способна изменить мир, и снова глупеет. Чтобы продолжать свою жизнь и дело, он живет и бросает в мир новые идеи, старые как мир, и даже то, что немые, слепые и глухие люди вооружаются ими, губя одним своим дыханием, превращают их в дубины и всегда убивают его, потому что идея нужна им всем одна, а он может родить другую. Даже это никогда не убивает художника. Он приносит свои плоды и роняет их в землю, и они приносят новые плоды, не лучше и не хуже, одинаково прекрасные и неповторимые, и отличаются лишь тем, что они существуют в настоящем времени. Словно бы всего лишь переведенные на язык современности. Но это только словно бы, потому что рождаются они всегда, как впервые сказанное слово. 11 августа. Старые слова, скажем так. Человеческие усилия суетны и тщетны. Суета, я вдосталь наигрался с ней, внутренняя борьба с ней, тоже своеобразный ее культ. В моде сейчас у передовых людей. Слово это воскресло у многих на устах, и возрождение это связано с некоторым вообще оживлением в последнее столь, увы, недолгое время. Это слово свидетельствовало о некотором уже уровне душевной жизни передовых людей и хорошо бы подольше не исчезало. Но по кругу душевного опыта и понятий, очерчиваемых им, употребление его и волнение им свидетельствует о вере в прогресс, окруженности и непрестанном разрешении общественных головоломок. Оно не выходит из сферы поминутных ощущений, оно невежественно и оптимистично, поэтому оно как бы подразумевает существование в море бесцельности и бессмысленности какого-то высшего смысла и высшей цели. Это всегда и у всех очень абстрактно, возвышенно и смутно. Оно как бы зовет к ясной жизни, чистому служению и высокой цели. На самом деле все обуславливается выигрышем, повышением КПД. Без суеты можно сделать много больше и много лучше, и получить тот самый первый приз, абстрактное и сильное представление, которого все-то и стимулирует, хотя этого приза и нет, потому что он у каждого свой, так что возня суетой ее культ, ибо это стало чем-то вроде паспорта духовной жизни, и каждый похваляется своим мученичеством в борьбе с нею, еще не выходит из той неширокой области общественных шевелений, из противопоставления, которое вытекает, и хватит о ней другое дело тщета. Слово это внезапно исполнилось для меня глубокого смысла, и весь мой опыт сам собою пристал к его берегу. Пользы говорить об этом, конечно же, немного, это почти извращение пробовать в период художнической беспомощной мудрости создать что-либо, используя это свое состояние. Это было бы отвратительно, если бы естественно не вытекало из природы художника, которому тем более хочется доить себя, чем менее он к этому способен. Мудрость похожа на перевертыш. Она не может существовать в одном желаемом высшем смысле, если существует попытка высказать ее. Конечно же, противоречиво желание высказаться глубоко от щите, потому что возможно ли в случае глубокого сознания ее? А это сознание исключает возможность и способность ее выражать. Но я хочу жить и постараюсь поспешно абортировать беспокойную идею. Дальше больше. Вдруг окажется, что круг друзей моих воспримет то, что я пишу сейчас, как близкое, сопереживет и станет мне благодарен за этот передел искренности и выраженности, которого я пытался достичь, ну, хотя бы один или два поймут, окажутся в той же фазе или на подходе, тогда все мое состояние и писание сейчас перейдет в полную противоположность. И я получил удовлетворение и еще одно подтверждение, что дело мое не бесполезно, а наоборот направлено и необходимо, и что так держать и подъем, и высокую оценку себя, и приподнимание надо всеми, бодрый шаг, легкость и желание работать и работать дальше. И как много еще могу сделать, фаза пройдет, ее не будет, я спущу шторки сознания, чтобы ничего не мешало мне делать то, что я способен в этот момент. Это будет счастливое состояние, когда я буду уходить от друзей, воспринявших то, что я сделал, такси будет не поймать, пойду пешком домой, и несколько романов будут толпиться в моей голове, споря за право предпочтения. Все будет прекрасно, тоже волнение, суета, все те же прекрасные романы. И не думаю, что услужливое мое здоровое еще сознание позволило бы мне однажды не вынырнуть из безнадежности вдруг понятых вещей. Каких только скотских слов не придумало человечество для обозначения этих переходов, этих непрестанных измен истине, этих трусливых побегов под сень лжи. На двух языках говорит человечество. Всего на двух. С какой радостью, преодолев муку сознания и снова ощутив себя жизнеспособным, вспоминаем мы слова и удивляемся их точности. Преодолел себя, поборол себя, справился с собой, сила характера, сила воли, служение людям, святое дело. Мы возвращаемся по пустым улицам, припрыгивающей от энергии походкой. Пустыми улицами идем. Какими глазами смотрим мы тогда на девушку, одиноко спешащую домой? Мы снова способны осеменять и не способны любить. Мне кажется, погружены в себя, наслаждаемся собой. Существо наше открыто жизни и наслаждению. Мы боеспособны. И ты вспомнишь все физиологические объяснения своего недавнего состояния. Отказываясь от его сущности и правды, ты обратишься сам по отношению к себе в ту непрестанную, равнодушную и ласковую сиделку, что окружает нас в мире, переодевшись любовью, ты скажешь себе, как говорила она, ты устал, ты был усталым, тебе не везет, тебе не везло, поэтому понятно твое состояние, и словами, навсегда уже испорченными, ты похоронишь этот свой период, чтобы и не вспомнить никогда. Фатализм. Криво и победно усмехнешься ты, пессимизм. Если рискнуть на образ, то как бы два времени года в нашем сознании. Лето и зима. Препарировав, можно было бы выделить, наверное, и осень, и весну. Не настолько я сейчас жизнеспособен, чтобы идти на припрыгивание над образом и наслаждение им. Но, впрочем, весна – начало лета, а осень – начало зимы. Тот вечер, то припрыгивающее возвращение домой от понявших и оценивших друзей, можно считать весной, за ней будет лето. Сейчас, допустим, зима, но тоже не совсем. Вот нахожу я силы писать эту пустоту. Ну, не зима, так осень. Я не о том хотел сказать. Разными словами говорим в эти разные времена года нашего сознания. Будем считать, что этот год не имеет ничего общего с астрономическим. И для жизни, и дела нам приходится отказываться от тех немногих слов другого языка, что существует в глубокой и вечной жизни. Мы, конечно, создаем духовные ценности, потому нам эти слова необходимы, мы трясем ими. Но пользуем их, осознаем их на глубину лужи, по смутным и гонимым воспоминаниям зимы нашего сознания. Далекие и сытые мы сами же затираем эти вечные слова, чтобы следующей зимой без надежности и оглядки на свои дела еще раз устыдиться, на что мы их разменяли. Мы живем и делаем, и говорим на другом языке, языке спящего и сытого сознания. Как охотно повторяем мы, что страницы, созданные во вдохновении, беспомощны и слабы, и наоборот, то, что написано в холоде и равнодушии, почти скуки, звучит как вершина нашей вдохновенности. Языка мы того не знаем, тех слов, вот и получается слабо, что их не находим. Спокойные же, плаваем в языке и словах нам доступных. А начал я, между прочим, говорить о тщете, и всякое говорю, держа ее на расстоянии, потому что не хватает, не знаю я этих слов. Для самого мучительного и сильного моего сейчас чувства нет у меня слов-ключей, и стыдно заменять отмычками и взломом. Впрочем, неизбежно я пишу сейчас именно об этом и только об этом, о тщете. Я пишу это бесполезное и вредное произведение, и в конечном счете хочу поскорее выбраться из него, и где-то у противоположного берега моего сознания ходит большая рыба, которую я втайне хочу поймать, и хочу заманить ее. Я буду писать и писать, пока она, усыпленная, не подойдет ближе, я смогу выдернуть ее оттуда. Где-то я хочу, чтобы, завязав все нити, запутавшись в них, уже в отчаянии путая очередность и взаимосвязь, дергая за первую попавшуюся как-то вдруг, чудом попадет мне в руку нужная леска, на которой сидит нужная мне рыба, и все так сойдется и образуется, что в конце концов приду я к настоящему утверждению, которое наполнит меня верой в необходимость дальнейших моих усилий. Я переплыву, перелечу, приземлюсь, выйду на берег в полной уверенности, что это не та же, а совсем другая суша, к которой я стремился, где я, наконец, пойду, и все это лишь из-за того, что берег противоположный, и не сразу дойдет до меня, что нет никакого качественного различия в их противоположности, что они поменялись всего лишь местами и означают по-прежнему равновесие и неравновесие. Я писал о временах года нашего сознания. Мне уже трудно стало выдерживать напряжение полной речи. Я хотел прочесть жене, что написал, и успокоиться на сегодня. Но жене надо варить кашу, она сможет позднее. И я вышел на балкон, закурил и пристально посмотрел на деревья и дома. И помимо осознанной моей воли получилось, что посмотрел, как мудрый змей. Тут уж не отделить, что нам кажется, что на самом деле, где поза, где красивость, где естество, и в какой мере наблюдалась эта поза и красивость, не в той ли, что не только противоречит качеству, но и является им. Так, стоя и вспомнив о временах года нашего сознания, увидел я дерево, которое было перед моим носом, и подумал о временах года вообще. Вообще. Только что я отказался от этого образа, глядя на дерево, мне представилось возможное развитие его. Жизнь и природа своих циклов представилась мне бесконечным рядом обнимающих друг друга сфер. У них есть полное подобие и различие качественное времени и пространства их существования и несовпадения по фазам цикла. Но всюду завершением цикла является смерть. Наше нежелание этого ничего не меняет. Оно закономерно исходит из того, что мы – постоянные свидетели проявления законов жизни и открыватели их, сами подчинены тем же законам, и не хотим сознавать этого в применении к себе. Мы произвольно обозначаем вершинами развития те моменты, когда нам было лучше всего. Таким образом, мы опять же начинаем верить в прогресс, в целенаправленность развития и принимать желаемое за действительное. Мы не хотим считаться с тем, что то, что мы считаем вершиной, лишь точка пути развития, самоуправством нами выделенная, что для природы все равно, хорошо нам или нет, и что она не остановится на этой точке и пойдет дальше с неумолимостью. Мы назовем это несправедливостью или спадом, можно спадом, или, ну, даже не знаю как. Чтобы надеяться, что справедливость, выдуманная нами и которой нет в природе, восторжествует, что спад сменится подъемом, что после старости придет молодость, после осени, а лето. Да, все повторится, но нас при этом не будет. Мы однократные свидетели паденки, и нас это не устраивает. Но у природы нет цели, она бесконечна и вечна в своих смертях. И зима является концом цикла, а не лето, которое нам так по душе, и смерть является концом каждой особи. Смерть, а не зрелость. И сознание наше в свете развития имеет тенденцию к своей зиме. Только сознание лишило нас безропотности твари, и мы прибавили себе мучений. Сознание, противореча себе, из эгоизма, из «я», стало желать того, что невозможно в природе. Остановки. Да, остановки стало желать оно. То, что существует в природе в виде конечных и бесконечно повторяющихся маленьких и больших циклов, мы хотим растянуть в бесконечность. Остановив в точках нами любимых, сознание позволило нам осознать наслаждение и пожелать его бесконечности. Мы хотим, а не получается, не получается. И это мы зовем жестокостью жизни. Мы хотим жизни любимых, а они умирают. Мы хотим бесконечной любви, а она кончается в нас самих. Какого-то непрекращающегося оргазма хотим мы, а сами почти импотенты. Надо, а скорее всего не надо, понять, что нельзя принимать свое вполне естественное внутреннее сопротивление и возмущение неумолимостью природы за доказательство существования цели, смысла и прогресса. Наше карабканье, осененное обманом цели, необходимым для жизни сознания в природе, не стоит. Смешно принимать за подтверждение наших идей, потому что идеи породили карабканье, а не природа. Зима естественно завершает год, смерть естественно завершает жизнь. Человечество естественно придет к своему концу, и Солнечная система тоже. И нет в этом никакой трагедии перед лицом природы, и всего лишь трагедия одной особи, наделенной сознанием и не справляющейся с ним. У сознания тоже есть свои зимы, и своя окончательная зима, достаточно пока далекая, а может и вовсе близкая. Может, зима сознания ближе, чем зима человечества. 18 августа. Если такой взгляд может показаться слишком черным, можно всего лишь начать рассуждение с другого конца и напирать на то, что все начинается с рождения, с весны, с первых радостей сознания. И действительно, это силы сознания. И действительно, это так. Так происходит в быту оптимизм и пессимизм. Куда взглянуть, в начало или в конец своей книги? Но и то, и другое. Лишь наше спасение и поражение. Эфемериды. Их также нет в природе, как и любых наших моральных и духовных категорий. И ничего не меняется в природе от нашего взгляда на нее, откуда бы мы ни взглянули. У меня не было отчаяния, когда я говорил о смерти. Я пытался увидеть вещи так же естественно и холодно, как думает природа. Истерики тут все-таки не было, и оправдываться не в чем. Если я говорил о смерти как о естественном завершении любого процесса, то, во-первых, я говорил о том, что всем известно и никогда в то же время не может явиться знанием живого человека. Самое понятие «смерть» – это лишь постройка нашего сознания, исходящая из единоличного. Вопреки очевидности протеста, в природе эта штука равнозначна с любым другим явлением. Там нет ни оттенка, ни привкуса, который мы ощущаем. Одна лишь необходимость. Во-первых, если я говорил не только о бесчисленных смертях бесконечно малых величин природы, человеческая жизнь достаточно долга, чтобы он стал их свидетелем и даже терял им счет. И эти атомы смерти тоже очевидны каждому и тоже не могут явиться знанием. Но и всеобщей, конечно, смерти, обнимающей все сферы, то, во-первых, я имел в виду не конечную, а всего лишь ту сферу, которую могу себе представить, продолжая их в бесконечность, а во-вторых, я говорил скорее о тенденции конечной смерти, нежели действительно об окончательной смерти, абсолютном равновесии и абсолютном нуле. Мы не можем стать тому свидетелями, это слишком далеко от нас, да и не нужно нам. Нам чужда жалость к грядущим поколениям. Свидетелями потухающего солнца, тем более, что она глупа. Человечество много раньше сойдет на нет от кризиса и смерти сознания, но тенденцию всего живого к смерти и даже окончательной можно ощутить. Она в нас, в нашем мозгу и в итоге нашего сознания. Без конца можно отряхиваться от этих мыслей, чувствовать себя выздоровевшим, радоваться травке и солнечному лучу, какая весна, как прекрасна жизнь. Будешь выходить и выходить ты на крыльцо до самой смерти. Но все это, опять же, побег от нелепого нашего страха и радость тому, что казалось невозможным. И вот еще раз убежали, и опять невозможность просто сказать «да, это так». Я употребил слово «тенденция», как однажды понравившееся мне. В институте, уча нас непонятой и кастрированной диалектике, преподаватель сказал так. Мы говорим, что при капитализме трудящиеся массы идут ко все большему обнищанию, однако знаем, что уровень жизни в развитых капиталистических странах не только не падает, но и растет, и даже разговор уже велся со всей игрой в прямоту и откровенность, в то, что мы смотрим правде в глаза и так далее, разговор конца 50-х годов. Знаем мы, что уровень этот превышает нас, и не только как данность, но иногда и по темпам роста, как мы видели в ФРГ. Так вот, если мы говорим о растущем обнищании трудящихся масс при капитализме, то мы говорим о тенденции к этому обнищанию. Так говорил преподаватель. И так он ввел в мое сознание новое диалектическое понятие. Наверное, кто-нибудь заработал себе степень. И большую степень на таком прелестном переложении. Меня всегда поражали репутации умных и творческих голов в мертвых областях их карьеры. Наши либералы, например, насквозь в этом. Потому что не обнаруживается ли прогресс, пусть это частица, полумера. Пусть говорят они убежденные как бы справедливо и оправдывают. Даже в этой формуле, даже в том, что применять ее стало возможно, увидят они прогресс, это впервые случится для них, и это первые спасители существующего порядка, непременные переодеватели старого в нового, гримировщики трупов, двойные спекулянты, не берущие на себя даже цинизма в достижении благ, стяжатели, завернутые в знамена идеи прогресса и вспоможения новому и выглядывающие оттуда, как тля из куколки или как там в этой ботанике. Отступив и дав волю своей злости, и даже не столько злости, это уже усталое чувство по отношению к ним, сколько желанию позлиться, исполнив таким образом свое душевное отправление так же формально, как мы за редкими вспышками жизни, уже привыкли все исполнять, включая и любовь, и необходимо вернуться к теме, хотя ее уже нету в этом сумбуре. Успокоив себя на том, что если чем-либо и будут скреплены эти страницы, то это выйдет помимо моих усилий, хотя и в их результате, и еще тем, что только в этом случае и может появиться нечто, чего я еще не выявил в себе и не выразил. Успокоив себя так, продолжим. Как я и предвидел, как я писал об этом неделю назад, мое письмо обернулось в свою противоположность, ибо я уже встретился с друзьями, которые прочли те страницы и откликнулись на них пониманием. Это мое предвосхищение не наполняет, однако, меня гордостью. С грустью я обнаруживаю, что уже не получается той радости, которая возникла, например, после рассказа «Люди, которых я знаю» в 1959 году. Рассказа, где я описал смерть одного персонажа, которого я постоянно встречал с детства, приглядывался, и через несколько дней я увидел этого персонажа точно так лежащим, с точно такой суматохой вокруг, как только что описал. окончание десятой стороны.